Разрыв. Третье. От тебя все мысли отвлеку, не в гостях, не за вином, так на небе. У хозяев рядом по звонку отопрут кому-нибудь, когда-нибудь. Вырвусь к ним, к брецанию декабря, только дверь, и вот я, коридор один. Вы оттуда? Что там говорят, что слыхать, какие сплетни в городе? Ошибается ли еще тоска? Шепчет ли потом, казалось, вылитая, приготовясь футов 40 разлететься восклицанием, вы ли это? Пощадят ли площади меня? Ах, когда б вы знали, как тоскуется, когда вас раз 100 в течение дня на ходу на сходствах ловит улица.